Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение христианского постановления таинства водного крещения. В последней беседе мы рассматривали значение водного крещения в Священном Писании. Мы говорили о месте крещения в полномочии Христовом. Христос повелел: «Идите, научите», в оригинале «сделайте учениками», «все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В полномочии Христовом имеется формула для крещения. Мы должны крестить во имя Отца и Сына и Духа Святого. Так как это крещение есть крещение в смерть, то подходит, чтобы оно было во имя Троицы, ибо вся Троица участвовала в отдаче Сына Человеческого в жертву на кресте. Это был Бог, как Отец, который не пощадил Его, но отдал Его из любви к миру, Иоанна 3 глава 16 стих, тогда как Сын был добровольным страдальцем, Иоанна 10 глава 17 по 18 стих, и однако, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, послание к Евреям 9 глава 14 стих. Эта формула не устраняется выражением «крещу во имя Господа Иисуса Христа», Деяния апостолов 19 глава 5 стих, и не родственным местом, как Деяния апостолов 10 главы. Не указывает ли нам эти места просто во имя чьей власти это было совершено? Предыдущее место, Деяния святых апостолов, 19 глава 5 стих, особенно представляет контраст между крещением Иоанна Крестителя и крещением, учрежденным Иисусом Христом. Здесь кажется, это выражение «крещу во имя Господа Иисуса» не является формулой, имеющейся в виду, ибо полная по Писанию формула была бы: «Во имя Господа Иисуса я крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого». В Евангелии от Марка 16 главе с 15 по 16 стих крещение непосредственно связано с верованием и таким образом, чтобы сделать его публичной печатью веры, как в некотором смысле является исповеданием устами в послании к римлянам 10 главе с 9 по 10 стих. Здесь мы читаем: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Важно, что мы не читаем: «кто не крестится, осужден будет». Оправдание пред Богом через веру не отдел. Но мы считаем, что искренно верующий пожелает полностью отождествить себя с Господом, и таким образом на крещение смотрим, как на первый акт веры, который один придает ему цену, ибо без этого оно является не имеющей значения формой. Некто может быть крещенным по хорошему намерению со стороны евангелиста, но в действительности не будучи совсем верующим, как было с Симоном Волхвом, Деяния 8 глава с 8 по 13 стих и с 18 по 23. Но нигде в Писании мы не читаем о служителях, которые сознательно крестили неспасенного. Крещение предполагает знание со стороны крещаемого, что касается его смысла или цели, как ясно видно из воззвания апостола в послании к римлянам 6 главе 3 стихе. «Неужели не знаете», где он говорит о крещении в смерть Иисуса Христа. Значение крещения в Священном Писании указано в послании к римлянам 6 главе. Прочитаем этот отрывок, первых 5 стихов. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его, крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходит в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Здесь все кажется так ясным. Но, увы, даже в таком ясном Писании имеется много противоречивых мнений. Доктрина о благодати в предыдущих главах показывает, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Римлянам 3 глава 38 стих. С дополнительным учением о перемене главенства от Адама на Христа, Римлянам 5 главе с 12 по 21 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделалось многими грешниками, так и послушанием одного сделается праведными многими». Это может привести кого-нибудь, чтобы спросить, «Если все по благодати, почему не позволить себе жить как угодно? Чем больше мой грех, чем больше изобилует благодать?» В ответе апостол Павел делает обращение к основанию истины, символизированной в крещении в самом начале христианского течения. «Никак!» — он восклицает. «Мы умерли для греха, то есть умерли и вышли из-под его власти, потому что Христос, с кем мы теперь отождествлены, умер для греха». 10 стих. Грех не должен контролировать нас больше. Мы не должны жить в том, для чего мы умерли. Не было ли наше крещение погребением в его смерть? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Здесь определенное значение связано с обрядом. Неужели не знаете? Они должны сознавать это в то время. Он удивляется невежественности каждого из них, кто не знает, что их прежнее состояние прошло. В крещении я признаюсь, что в самом себе я не имею надежды. Смерть является моей справедливой частью, но Христос умер и умер за меня. Его смерть является единственным основанием моей уверенности. Поэтому я погребен в ней. Но не это одно. Его смерть является моей смертью. Я умер с ним. Всем, чем я был по природе, Бог поступил юридически на кресте Христа. Итак, умерший, мне надлежит быть погребенному. Мое старое состояние окончилось, об этом свидетельствует водная могила. Это не означает, что некрещенные не погреблены со Христом, если верующие. Все верующие умерли с Ним, погребены с Ним и воскресли с Ним. Но крещение является внешним подтверждением этого подобия. Итак, мы видим значение крещения в Священном Писании. В послании к Римлянам, 6 главе, 4 стихе сказано: «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть Его». Этот стих свидетельствует, что крещение является инструментом, посредством которого совершается погребение. А так как крещение провозглашено инструментом погребения, тогда неизбежно крещение должно быть погребением. Не может быть другого значения. Крещение является погребением. Так как вода является средством крещения, тогда крещение и крещаемые должны быть погребенными в воде. Факт крещения как погребение еще подчеркивается в 17 стихе. «Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Греческое слово «тупос», переданное на русском языке «образ», означает «тип», «образ» или «символ». Тогда этот стих можно прочитать. «Вы от сердца стали послушны тому образу, символу учения, которому предали себя». Чтобы найти символ учения, нужно найти учение. Учение официально изложено апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 15 главе с 1 по 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи ваши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Христос умер, был погребен и воскрес. Он прошел через смерть, погребение и воскресение». Смерть, погребение и воскресение – это официальное учение. Это учение или доктрину апостол Павел преподал церквам в Коринфе и Риме. Это учение проповедовали все апостолы. Смерть, погребение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа составляет Евангелие, благую весть о искуплении и уверенном пути спасения. Это официальное, действующее, фундаментальное учение Духа Святого сегодня. Символом учения или доктрины, и поэтому Евангелие должно быть то, что представляет смерть, погружение и воскресение. Так как крещение является погружением и выходом оттуда или воскресением, так погребенного, то следует, что смерть, погребение и воскресение могут быть и являются символически изображены в крещении. Как погребение является свидетельством, что человек умер, то тот, кто будет символизировать смерть нашего Господа Иисуса Христа, должен быть крещен в воде, как исповедание веры в Него. Когда крещаемая личность опять поднимается из воды, это является последовательным символом воскресения, иначе это крещение не является завершенным, пока эта личность не поднимется опять из водной могилы. Он является погруженным, чтобы он мог подняться. Наш Господь Иисус Христос умер и был погребен, чтобы воскреснуть, и своим воскресением продемонстрировать, что Он был действительно Сыном Божиим, как написано, и открылся Сыном Божиим в силу по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Так как крещение символизирует смерть, погребение и воскресение, а смерть, погребение и воскресение – учение, на которое ссылается апостол Павел, то тогда крещение, как символ учения или доктрины, есть и должно быть, и иначе не может быть, как погребение тела в воде и поднятие его оттуда. Когда значение этого великого прообразного постановления таинства становится ясным для нас из Священного Писания, тогда мы понимаем его значение и ценность и готовы исполнить его, как Христово повеление. Аминь.